в глубины своей памяти, где толпилась череда математических формул, физических законов, химических структур, в ожидании того мига, когда они соединятся воедино, образовав из разрозненных сведений новое знание. И когда до угла улицы, где жил Лауэ, осталось несколько домов, этот миг настал. Макс понял, наконец, как можно математически описать интерференцию рентгеновских лучей на кристалле, имеющем три измерения. Ощущение легкости решения было настолько неожиданным, что Лауэ даже остановился, и настолько явственным, что он даже запомнил номер дома, где это произошло. Оставшийся путь Макс проделал бегом, чтобы сразу записать пришедшую на ум догадку. Она вроде бы неплохо согласовывалась с первым рентгеновским снимком, но для окончательной уверенности нужно было проверить теорию и на других кристаллах. Поэтому пока Лауэ отшлифовывал математический аппарат, Фридрих и Книппинг проделывали новые опыты, вовлекая в них все новые кристаллы. Через две недели Лауэ получил от них с десяток новых хороших снимков. Наблюдаемые картины полностью согласовывались с теоретическими предсказаниями. И только тогда, только в этот день, Лауэ сказал себе, что вот теперь он уверен в своей правоте. И вот только тогда решил сообщить об открытии коллегам. Сообщение было сделано устно самим Лауэ 8 июня 1912 года на заседании немецкого физического общества. Через месяц, 8 июля, Зоммерфельд представил ныне знаменитую статью Лауэ Фридриха Книппинга на заседании Мюнхенской академии наук. С тех пор и ведет свое исчисление интерференция рентгеновских лучей, явление, доказавшее их волновую природу и вскоре давшее жизнь замечательному методу исследования структуры кристаллических веществ, рентгеноструктурному анализу. Может показаться, что оно выделяется среди других известных нам открытий несколько экстравагантным способом, каким было задумано и сделано. Серьезная гипотеза на пари, на шоколад. А если бы не было спора, значит, не было бы ничего? Нет, конечно, не значит. Необычно здесь кажущееся. Начнем с места действия. Терраса Мюнхенского кафе. Не случайный плацдарм для дискуссий. Во-первых, здесь и другие проблемы обсуждались. Во-вторых, для западных ученых характерно обсуждение самых серьезных дел за столиком кафе. Это не значит, что ученые тратят рабочее время на посещение мест общественного питания. Это значит, что они превращают время своего питания в рабочее. Не случайно также, что дискуссия возникла именно в Мюнхене. Пожалуй, она и не могла иметь место ни в одном другом городе. Именно в Мюнхене, и только в Мюнхене для нее были созданы все условия. Наличие экспериментаторов, работающих с рентгеновскими лучами, и наличие теоретиков, занимающихся оптикой. Следовательно, действующие лица были словно бы специально подобраны для данной дискуссии. Время действия тоже самое удачное. Все готово к приему новорожденной теории. Ее уже давно ждут. Она нужна физикам, уставшим от бесконечных споров по поводу природы рентгеновских лучей. Ученым не хватает буквально еще одного доказательства, чтобы признать рентгеновские лучи электромагнитными волнами малой длины. Хотя бы на несколько лет, пока не станет ясна их двойственная природа. Появление интерференционных пятен подготовлено безуспешными попытками многих физиков, в первую очередь самого рентгена. Сотни фотопластинок побывали около облучаемых кристаллов сверху, сбоку, сзади. Когда-то же должно было произойти неизбежное. То, что оно так долго заставило себя ждать, вот это случайно, а не мюнхенское пари. Кстати, и способ действия на пари ни в коей мере не компрометирует выигранное открытие. Не все ли равно, с кем спорит ученый, выдвигая смелую гипотезу, с коллегами или с самим собой? Спор должен быть непременно, Только в нем и родится истина –